Друзья, если у кого-то есть какие-то по звуку замечания, то можете сказать прямо сейчас, потому что мы фактически по ходу концерта отстраиваем звук. И если какой-то есть некомфорт, то можно сказать, мы так примем меры, да, потому что мы до себя здесь слышим себя совсем по-другому, нежели то, что слышите вы. Оставляем такой вариант? Ура! Я спою, я начну с песен, которые так или иначе отсылают к стихии традиционной по форме или по образам, к стихии традиционной, фольклорной, может быть, даже. И следующая песня называется «Лебеда», которая по жанру такая солдатская песня.